Приготовилась, значит, к аресту. Вот Зина Герцианова, жена артиста, чистокровная русачка и почти на 30 лет моложе своего мужа. А туда же, с еврейками на демонстрацию, и по-английски чешет прямо в камеры американского и голландского телевидения. А вот Рая Гольдина, трижды отказница и сволочь бесстыжая, вытащила грудь и прямо на морозе кормит грудью ребенка. Все-таки поразительны эти жидовские бабы. С одной стороны, безумные матери, с другой, ради этого странного Израиля, в мороз, на демонстрацию с грудным малышом. «Ведь красивая сучка», — сказал Кузьмичев, стоя рядом с Гольским. Гольский взглянул ему в глаза, их взгляды встретились, и генерал смутился. «Я не про ту, что с грудью, я про жену Герцианова, она же русская. И что наши бабы находят в евреях?» Но по кобелиному блеску в глазах генерала Гольский ясно понял, что никакую не Зину Герцианову, а именно эту Гольдину имел в виду Кузьмичев. Хотя и Зина неплоха, 35-летняя блондинка с фигурой балерины, но совсем иной тип женской красоты волновал Гольского. И, как оказывается, Кузьмичева. 140 еврейских женщин стояли всего в нескольких метрах от них под окнами Авира. И хотя все они были разного возраста, а лица их ожесточены ожиданием милицейских дубинок и воронков, но какая-то библейская притягательность их темных глаз и сочной южной плоти будили в Гольском и Кузьмичеве почти генетическое сексуальное волнение. «Я одного не понимаю», — сказал Кузьмичев, стараясь увести Гольского от подозрений в его мужском интересе к еврейкам. «Наших, русских болванов, ну, кажется, им уже каждый день во всех газетах твердят, что можно бить жидов. Пора, ничего не будет, а нет, ни одного настоящего погрома. Вот смотри». И он показал в сторону Самотечной площади, где милиция полосатыми барьерами отсекала демонстрантов от уличного перехода. Мужики проходят мимо, хоть бы что. За все время только 300 рухи обозвали их жидовками, и все. А мужики не вмешиваются. Даже эти строители. Он кивнул на какую-то стройку, которая шла по соседству через площадь. Работу побросали, и зырится сверху только и всего. Честно говоря, этот парадокс уже давно волновал и Гольского. Антисемитизм общества был явно неадекватен тем усилиям, которые прилагали отдел пропаганды ЦК КПСС и «Пятерка», пятое идеологическое управление КГБ к тому, чтобы отвести на евреев, как на громоотвод, накопившуюся в стране отрицательную энергию. Конечно, кое-что удалось накалить атмосферу, спровоцировать национальную поляризацию, вызвать мелкие то тут, то там разряды зуботычин и индивидуального мордобоя. Но мощной, очищающей грозы с погромами и кровью не было нигде, даже на Украине. И это тревожило, это говорило, что народ отторгает любую кампанию, идущую сверху. Даже Сталину пришлось в свое время выдумать покушение на него врачей-евреев и выпустить на улицы отряды переодетых ГБшников, чтобы раскачать тогда, в феврале 1953 года, погромы на Украине. Стоп! Вдруг осенило Гольского. Он шагнул к телефону и быстро набрал номер генерала Шумилина, заместителя министра МВД СССР, которому формально подчинялся АВИР. «Борис Тихонович, Гольский беспокоит по поводу этой демонстрации. Знаю уже, все голоса кричат», — нетерпеливо перебил Шумилин. «Какая сверху команда? Будем сажать или что?» «Сажать не можем. Тут полно западных корреспондентов. Но есть идея», — ответил Гольский. Нужно сотни-две милиционеров переодеть в спецовки и каски строителей и привести сюда, чтобы они под видом возмущенных рабочих просто выдавили этих евреев с площади. От имени возмущенного народа. Только предупредите, рук не распускать. Но можете дать им по стакану перед операцией, а если случайно раздавят пару кинокамер у западных корреспондентов, тоже ничего. «Понял, жди», — сказал Шумилин и дал отбой. И теперь, когда решение было принято, Гольскому и Кузьмичеву не оставалось ничего другого, как ждать. «У тебя есть что выпить?» — спросил Гольский. «Обижаешь», — усмехнулся Кузьмичев, открыл сейф, достал бутылку французского Наполеона и одновременно нажал кнопку под крышкой своего письменного стола. «Валюша!» — сказал он, когда в двери возникла молодая и высокая, как волейболистка, секретарша, в мини-юбке и с ярко накрашенными губами. «Организуй нам рюмочки и, ну, сама сообрази, только по-быстрому». Гольский проводил взглядом эту Валюшу и невольно посмотрел на большой и явно нестандартной длины кожаный диван в кабинете Кузьмичева. «Диван на заказ делал?» — спросил он с усмешкой, но генерал предпочел сделать вид, что не понял намека. «В каком смысле?» — сказал он и снял трубку зазвонившего ВЧ. «Слушаю». «Добрый день, Юрий Владимирович. Он здесь. Передаю». Гольский взял трубку. «Какое ты принял решение?» — спросил Андропов на том конце провода. Гольский доложил. «Только имей в виду, на носу ноябрьские праздники. Нам сейчас ни к чему эксцессы. Я знаю, Юрий Владимирович. Это Бродник потому и обнаглела». «Потом с ней разберешься после праздников», — сказал Андропов и дал отбой. Он не любил терять времени попусту, но Гольский понял, что Андропов одобрил его действия. Тут открылась дверь, и секретарша внесла поднос с двумя бутылками нарзана, двумя коньячными фужерами, тарелочкой с тонко нарезанным лимоном и еще одну с бутербродами и с черной икрой и бужениной. Нагнувшись, чтобы поставить поднос на стол, она как бы случайно открыла в вырезе блузки свои грудки без лифчика, быстро и нагло глянула в глаза Гольскому и тут же перевела взгляд на хозяина. «Что-нибудь еще, Кирилл Федорович?» «Лифчик надень», — хмуро сказал ей Кузьмичев. «И если можно, сыр», — добавил Гольский. Она снова вызывающе глянула ему в глаза. «Коньяку не идет буженина, Валечка», — как можно мягче объяснил Гольский. «Сейчас». И независимо покачивая бедрами, секретарша вышла из кабинета. «Чертовка!» — проворчал Кузьмичев, наливая коньяк в бокалы. «Учишь тут, учишь, понимаешь?» «Может, не тому учишь?» — насмешливо спросил Гольский. В этот момент шум с улицы снова прервал столь интересный для Гольского поворот разговора. Он и Кузьмичев посмотрели в окно. Там, на улице, в нескольких шагах от толпы евреек, остановилась черная «Волга». Толпа демонстранток преграждала машине путь, и водитель возмущенно сжал на гудок, но еврейки не двигались с места. «Кто это?» — спросил Гольский у Кузьмичева, поскольку милиции не пропустило бы сейчас к Авиру никого, кроме правительственных машин. Но Кузьмичев только пожал плечами. Однако через минуту Гольский и сам узнал, кто это. Из машины вышел и быстрым шагом прошел сквозь толпу сам Юрий Сергеевич Игунов. Правая рука Суслова и автор книг «Вторжение без оружия» и «Иудаизм без грима». Очерки по идеологии и практике сионизма.